Глава 18. Чародеи лечили Эллу много раз. Она отлично помнила почерк каждого своего магического лекаря. В самом детстве, когда в лесу ее укусил какой-то жук и конечности отказались повиноваться, ее лечила подруга матери Трая. Воздействие Траи казалось сосредоточенно осторожным. Шутка ли, ребенок мог умереть? Много позже, когда Элла упала с дерева и сломала руку, ей помогал домашний чародей отчима. Его магия была несмелой и подобострастной. Он жутко боялся и недолюбливал Адлару. Тогда Элла и не догадывалась, почему. Лишь спустя годы она получила ответ. Чародей знал тайну дитяти стихий. Несколько раз мелкие раны дочери Теона лечил кнут. Первый наставник, его магия ощущалась легким покалыванием, будто терли больное место жесткой рогожей, такой же, как характер колдуна. Эскал лечил, словно ножом резал. Видимо, и тут проявлялась его нелюбовь к несостоявшейся снохе. Но у Драка все было иначе. Эллу окутывала волна ласкового тепла, сильного и нежного одновременно. Не было ни боли, ни покалывания, лишь невесомые касания мягких рук и убаюкивающие слова. Время от времени, выбираясь из забытья, чародейка пыталась открыть глаза и оглядеться. Но вокруг были лишь мягкий желтый свет и запах можжевельника. Разбудило бесцеремонное солнце. Кто-то открыл штору, и лучи настойчиво потребовали распахнуть глаза. Знакомая ладонь разворошила шевелюру, и Элла нехотя покинула страну снов. Села на кровати, окинула мутным взором свою комнату в доме Драка и потерла лицо ладонями. Посмотрела на ноги. Ноги как ноги, покрыты обыкновенной гладкой кожей, все пальцы и ногти на месте — и даже редкие рыжие волоски, и те там, где росли всегда. «Отлично получилось, правда?» — поинтересовался стоящий в паре шагов Драк. «Сил ушло, проще мертвого воскресить, но зато ты теперь краше не бывает». Элла взглянула на наставника и нахмурилась, не понимая, что с ним не так. Прищурилась и глубоко вздохнула. Догадка заставила ухмыльнуться. Драк перестал напоминать витрину ювелирной лавки. На шее не было увешанного камнями ремешка, а на голове больше не красовались косички с вплетенными разноцветными кристаллами. Длинные волосы наставник убрал в одну толстую косу. Не дать не взять солидный отец семейства, что держит дело в ежовых рукавицах и копит на приданное дочерям. Чародейка вымучила улыбку. В свете воспоминаний как-то не верилось, что ноги вылечили быстро. «Как долго я тут провалялась?» — выдохнула она. «День», — улыбнулся Драк. «Вчера я немного повозился с тобой, а к вечеру убежал помогать Серку Ирину в госпиталь. Страж теней наделал дел. Но даже думать не хочу, что сталось бы с городом, если бы не твоя сеть». «А это все?» — Элла потрогала шею рукой там, где должен быть шейный ремешок. «На меня ушло?» Наставник покачал головой, сделал шаг и опустился на колени рядом с ней. Его лицо оказалось рядом с ее лицом. Он посмотрел чародейке в глаза и проговорил вполголоса. «Большая часть». Он уткнулся лбом ей в лоб, прикрыл глаза, погладил по голове. «Никто не возражал. Я привел в порядок все обожженные места, кроме волос. Остальное потратил в госпитале». Шумно втянул воздух. «Ты спасла нас». Он раскрыл только цветок. Продолжу он в том же духе, от тмара камня на камне не осталось бы. Волосы отрастут, а он продолжит в следующий раз. Элла потерлась лбом о собеседника и с надеждой спросила. Нерв, как он? Воссоединился со своим богом. Драк опустил глаза, запустил обе пятерни Элли в прическу и поцеловал ее лоб. Дух забрал его. Чародейка поморщилась, прогоняя слезы. До последнего не хотелось верить, что все это правда. Потом нахмурилась. «Ладр! Белобрысый мальчишка из дома Видия! Я посылала его за тобой!» Наставник хмыкнул. «Спит в соседней комнате. Он так рвался на площадь в тот вечер, что Тормаку пришлось связать его, оставить здесь. И это лучшее, что можно было сделать. Потом выяснилось, что паренек-то — источник и очень глубокий. Я по понятным причинам его силой не пользовался, но Серку Ирину в госпитале он очень пригодился. Без нас лекари не осилили бы. Многим досталось». Драк потер ладонью подбородок и поцеловал кончик носа Эллы. «Еще будут вопросы? Или госпожа Мак все-таки пройдется по комнате, чтобы убедиться, что залатанные ноги не хуже прежних?» Элла встала и тут же поняла, что одежды на ней не осталось. Драк поднялся с колен, дотянулся до изголовья кровати и заботливо укутал любовницу в большой льняной платок с бахромой, что висел там. Она сделала несколько шагов и улыбнулась. Прошептала. «Ты справился!» Подошла ближе и обняла. Вдохнула аромат смеси можжевельника и сандала. «Спасибо, Драк!» Он крепче прижал ее к себе. Тяжело сглотнул. Поцеловал макушку. «Я чуть с ума не сошел, там, на площади!» Слова заклинания забыл, так волновался. Со мной никогда такого не случалось. Хорошо, Серк подсказал. Не пугай так больше, слышишь? Постараюсь, вздохнула Элла. Потерлась носом о грудь мужчины. Что будем делать? Мне кажется, за всем этим стоит Латасар, а он бог. Драк вздохнул и снова коснулся губами Эллиной макушки. «Ты правильно говоришь. Все указывает на него. Не пришел бы сюда страж теней без его ведома. Одного не понимаю. Зачем? Много лет Латасар, согласно договору, мог забирать жизни любым способом. Много лет смертями жителей Тмара он пополнял запас сил. Так к чему все портить сейчас? Зачем ему большой кусок сегодня, чтобы завтра голодать? Если он позволит уничтожить Тмар, сил взять будет неоткуда. Уже сейчас некоторые горожане собрали свои нехитрые пожитки и отчалили в поисках лучшей жизни. А как пойдет после следующего визита стража, я не берусь предсказать. «Может, ему нужно много сил именно сейчас?» — предположила Элла. «А потом трава не расти». Драк кивнул. Еще раз поцеловал ее. «Хочу потолковать с Ладром. Если Серк использовал его источник, Ладр должен знать все мысли Серка на тот момент. Пусть поделится, что увидел в чужой голове. Источником Арны Серк никогда не пользовался. Говорил, не хочет доверять свои тайны женщине. Так может, он решил, что мальчишка-простачок сохранит секреты? Вчера пришлось отдать много сил. Без источника Ладра Серк бы не обошелся». «Отличная мысль!» — кивнула Элла. «Лучше изнанки. Только вот знает ли Серк детали?» «Там и проверим. Да и не решают они ничего. Наш путь один. добыть глаз и избавиться от Лотосара. Есть, конечно, надежда, что кто-то могущественный затеял смуту в Тмаре без ведома Бога, но с каждым днем она все призрачней. Драк вздохнул и погладил собеседницу по голове. «Сейчас принесу тебе одежду. Пойдем завтракать». Элла улыбнулась и потянулась поцеловать его. Ей вдруг захотелось проверить, кто победит в противостоянии с рутинными привычками. «Конечно, пойдем. Важнее завтрака в твоем доме ничего не существует». Закрыла глаза и коснулась губами шеи любовника. Скользнула руками по спине, ощущая тепло его тела сквозь ткань рубашки. Закинула ногу на бедро Драка и зацепилась ступней за голень. «Демонова дочь хочет перекроить мой холостяцкий уклад?» В темных глазах забегали задорные искорки. Драк взял Эллу за ягодицы. «Чувствую я в большой опасности». «Так прими вызов, как достойный мужчина и сильный маг». Руки чародейки скользнули под рубашку любовника, и пальцы пробежали по ребрам, точно так, как ему нравилось. Льняной платок упал на пол, Драк прикрыл глаза и облизнул губы. «Сдаюсь без боя. Делай со мной, что вздумается». Элла хихикнула и стянула рубашку пленника. Ладер проснулся от непонятной возни за стенкой. Он быстро оделся и собрался было выяснить, не нужна ли Элле помощь, но вовремя прислушался и остановился. Судя по стонам и невнятному шепоту, те двое, что были там, превосходно справлялись без него. Мальчишка постоял немного, напрягая уши и надеясь, что Эллы в комнате нет. Но потом ясно услышал ее голос. Уселся на кровать, тяжело вздохнул и, запустив обе пятерни в шевелюру, почесал голову. Не помогло. Кровь прилила к лицу, и ярость заставила сердце биться сильнее. Невестушку ни с кем делить не хотелось. Он отлично понимал, что ничего из необходимого ей он сейчас дать не может, но категорически не хотел, чтобы это давал кто-то другой. В бессильной злобе он пнул тумбу и, громко хлопнув дверью, вышел из комнаты. Внизу Тормак хлопотал над завтраком. Ладр сообщил, что отправился в дом Видия и выскочил наружу. На побережье взял у рыбаков лодку на время и вышел в море. Здесь, во власти прохладного соленого ветра, безжалостного солнца и равнодушной воды, ему вдруг настойчиво захотелось сдохнуть. Эскал мерил шагами просторный светлый холл собственного замка в ожидании, когда освободится супруга. Заседающий у Силаты председатель торговой гильдии всегда был многословен, но сегодня он превзошел себя. Эскал специально пришел попозже и то успел выпить пару чашек кофе, подробно изучить карту княжества, что висело напротив окна, и немного разозлиться. По-хорошему, надо было оставить ожидать слугу, а самому отправиться по делам. Но ему не терпелось поведать жене свои новости. Вламываться в кабинет Силаты, когда у той посетители, было не принято. Приходилось ждать. Новости у мага были противоречивые. Вчера утром обнаружили трех заболевших. Картина оказалась обычной. Они обратились в низшую ипостась и, сбившись в стаю, вознамерились унестись за завесу. Разум в глазах погас, шкура пошла едва заметными желтыми пятнами, речь потерялась, осталось лишь животное желание убивать. Эскал решил не сеять панику, ограничился изоляцией больных от соплеменников и после долгих раздумий угостил их сваренным Эллой лекарством. Оно успело вызреть, приобрело красный цвет человеческой крови цвет и густую консистенцию. Эскал все еще сомневался. Рецепт сложный, не каждому бывалому чародею под силу. Ингредиенты редкие, добыть надо постараться. И перепутать легко. Но решил попробовать. В конце концов, те трое уже ничего не теряли. Вряд ли Элла сварила что-то опаснее желтого безумия. Сегодня утром сообщили еще о дюжине пораженных. Новую стаю отловили практически у врат. Ничего хорошего это не сулило. Эскал знал, что будет дальше. Завтра их будет 30, послезавтра 100, а через луну все княжество будет с ужасом ожидать следующего дня и молиться о том, чтобы эпидемия пошла на убыль. Единственное, что мог сделать Эскал, это молиться вместе со всеми. Он усилил охрану у врат, ведь любой больной, покинувший родные земли, обречен на гибель. За завесой никто не станет разбираться в причинах агрессии. Людям, живущим там, обычно хватает внешнего вида. Их пугает все. И высокий в полтора человеческих рост, и ящероподобный вид, и тело, покрытое редкой шерстью вперемешку с чешуей, и два хвоста, и острые с ладонь взрослого мужчины клыки, и бычьи рога, и лапы с длинными когтями. Самое досадное, что больные теряют дар речи и не могут объяснить, что с ними происходит. Они больше напоминают взбесившихся животных, чем разумных существ. Эскал подозвал слугу и велел принести еще кофе. Громко хлопнула дверь. Визитер наконец-то покинул кабинет княгини. Маг раскланялся с ним и поспешил занять его место. Вошел и плотно закрыл за собой дверь. Повернул ключ в замке. Силата отвлеклась от бумаг и с тревогой посмотрела на супруга. «Сколько?» Эскал вздохнул и облизнул губы длинным узким языком. Оба они знали, княгиня интересуется количеством заболевших. 15. Выпалил он. 3 вчера и 12 сегодня. Силата откинула голову на спинку кресла и тяжело вздохнула. «Плохо, но вполне ожидаемо. Эпидемии к нам уже года полтора не заглядывали. Я распорядился изолировать их, только ты сама понимаешь, это бесполезно». Маг замолчал на мгновение, собираясь силами, а потом продолжил. «Первым троим я дал приготовленное Эллой лекарство». Силата испытующе уставилась на мужа. «И?» «Я только что от них». Эскал сложил лапы в замок и кивнул. «Они разговаривают, контролируют свои действия и могут менять облик, как захотят. Возможно, этот приступ прошел так быстро, но мне кажется, ученица сделала правильное зелье». Княгиня потерла лапами морду. «У нас будет возможность проверить. Больных всегда много. Сколько у нас снадобья?» «Сколько угодно», — ухмыльнулся Эскал. «Элла сделала его в бездонной чаше». Силата довольно улыбнулась. Она гордилась супругом, мастером изготовления магических штучек. Бездонные чаши были, может, не самым сложным, но самым полезным его изобретением точно. Просияла и предложила. «В таком случае давай угостим каждого нашего подданного не оборотня. В конце концов, болезнь проявляется не сразу. Честно объявим, что не уверены в свойствах лекарства, но ручаемся за его безопасность. Не думаю, что кто-то откажется. Тебя же ничего не настораживает? Ничего. Эскал покачал головой. Я думаю о другом. Если это лекарство настоящее, то Элла, как описано в книге, одолела 7 стражей, принесла в жертву любовь и пробудила Бога от вечного сна, повелителя неба. «Это хорошо или плохо?» — растерялась Силата. «Не знаю», — пожал плечами Искал. «Только думаю, нам надо быть готовыми к переменам. Повелитель неба никогда не был самодуром, но кто знает, что изменилось, пока он спал». «Демонова дочь!» — с досадой выпалила княгиня. «И тут успела!» «Прекрати, Силата!» — примиряюще пробурчал Искал. «Авар хочет себе эту женщину. Нам придется с ней смириться. Это лучше, чем, вмешиваясь, поссориться с сыном». Супруга махнула рукой. «Надеюсь, нашего вмешательства не понадобится. Молодая красивая женщина в большом городе вряд ли долго будет одна. Авар в его сегодняшнем виде подходит только тапки подавать да поболтать по душам. Не думаю, что сын признается ей, кто он. А значит, она будет жить в свое удовольствие». Силата криво улыбнулась. «Авар не из тех, кто сможет спокойно смотреть на измену. Я жду его скорого возвращения. Расстроенного, разбитого, разочарованного, но свободного. Нам главное не упустить момент и предоставить мальчику выбор. Думаю, на него желающие найдутся. Поверь моему слову, очень скоро нас ждет свадьба и парочка внуков». «Парочка?» — усомнился Искал. «Учитывая наш опыт, хотя бы одного увидеть живого. Мне иногда кажется, что внуков нам с тобой не дождаться». Силата встала из-за стола и подошла к супругу. Он молча заключил ее в объятия. Погладил когтистой лапой по голове. Она громко вздохнула. «В нашей с тобой паре я из проклятого рода. Отсюда и неудавшиеся беременности, и мертворожденные дети». Силата тяжело проглотила слюну. «В паре Авара проклят будет мужчина. Я смею надеяться, им будет проще. Я мечтаю, чтобы им было проще. Не хочу для сына такой участи». «Конечно, будет проще», — согласился Искал и осторожно вытер слезу, бегущую по щеке супруги. «Пойдем прогуляемся, дорогая». «А министры? Они скоро будут?» Маг ухмыльнулся. «Пусть слуга соврет, что ты не в духе. Тогда они только обрадуются, что мы их не приняли». «Отличная мысль!» Силата потерлась мордой о грудь мужа и довольно хмыкнула.